Глава 8. Зелье. Марли опять мерещилась серебристая паутина. Она окутывала сидящих напротив морлоков едва заметным флёром и мерцала, когда кто-то из них менял положение. Супруги выглядели уставшими, будто только завершили нескончаемую уборку в саду и осознали, что вечером предстоит такая же, но в доме, и паутина лишний раз показывала, как много дел их ожидает. Тар окончательно забыл о приличиях и не выпускал из рук руку Доры. Временами Марли казалось, что еще чуть-чуть, и собеседник усадит жену на колени, как ребенка, и спрячет от мира в объятиях. Рэй смеялся, добродушно острил про общение с тетушкой Мар, а Кикиморе казалось, что визит морлоков-старших скорее отнял силы у младших, чем принес им радость. Паутина не только обозначала их связь, но, пусть и немного, прятала от постороннего воздействия. Марли готова была поставить свою зеленую шевелюру. Она видит паутину именно потому, что эльфам хочется защититься от мира. Осталось только убедиться, что магия ушастых имеет и такое проявление. «Значит, отправляемся завтра после обеда?» — поинтересовался Рэй у Доры и, не дожидаясь ответа, потянулся к кувшину с мятным отваром. Обновить напиток себе и Марли. Кикимора посмотрела на него с благодарностью. Переход на мятный отвар был очень кстати. Нектар затуманивал рассудок, а не пить его казалось невежливым. Улыбнулась, принимая бокал. Рэй ненадолго задержал свою ладонь на стеклянной ножке, будто невзначай касаясь руки Марли. Она почувствовала, что краснеет. Его случайное тепло разгоняло кровь и будило горячие мысли. Сейчас эльф как никогда походил на пылкого, немного робкого ухажёра. Марли прекрасно понимала и причины его любезности, и ее недолговечность, но все равно волновалась и радовалась от любого проявления. Как ни крути, Рэй не давал поводов жаловаться, ухаживал за ней по всем правилам. Сегодня, например, устроил им милый пикничок на берегу реки. Искупаться, правда, не вышло, вокруг время от времени ходили люди, но все остальное — и катание на лодке, и еда, и посиделки на пледе с разглядыванием окрестностей — удались на славу. И сталкиваясь с ним взглядом здесь, на террасе дома морлоков, Марли все чаще ловила себя на мысли, что ждет его ночного визита с легким нетерпением. Не помнила таких ощущений с Вайлисом. Ночи с ним воспринимались скорее как досадное дополнение к вздохам при луне и рассказам о чувствах. «Думаю, да», — отозвалась Дора. Она на миг высвободила свою ладонь из рук супруга и потянулась к бокалу с нектаром. «Если все пойдет по плану, до камней вы доберетесь к вечеру. На рассвете проверите результат и к вечеру отправитесь обратно. Долго задерживаться нет смысла, а большая часть сил уйдет на переход на новые земли. Обернемся в дня 3-4», — подытожил Тар, коснулся губами ее виска и снова захватил руку супруги в плен своих. «Если все пройдет хорошо», — Дора поспешила охладить пыл. «А я пока прикину, как подступиться к последнему камню». «Вот вы, пожалуйста, без необдуманных поступков, госпожа Морлок», — заметил Тар и сильнее сжал ее ладонь. Марли улыбнулась. Все-таки эти двое напоминали ей милых детей, которые твердо решили пожениться, когда вырастут. Те же безоглядные чувства и те же запреты, которые никто не собирается соблюдать. «Я бы все-таки обратил внимание на кикиморскую магию», — взял слово Рэй. Он заправил за ухо выбившуюся из хвоста прядку и на миг приложился к бокалу. «Мне кажется, это ключ к воздействию на двор». Не зря же в договоре Нарлаи хотят возможность пользоваться им через артефакт. «Мы с Марлитой разберемся», — заверила Дора. «Постараемся разобраться». «Я не великий знаток», — осторожно возразила Марли, — «но готова попытаться. Для начала не мешало бы прочесть договор ни в попыхах. Времени у нас будет достаточно», — заверил Рэй и подмигнул ей. Марли снова почувствовала, что краснеет. Его внимание волновало кровь и смущало одновременно. «Давайте уточним», — продолжил Рэй. Завтра после наших скучных контор мы собираемся здесь, обедаем. Дора вручает нам зелья и переносит на старые земли. Если вы сегодня соберете все необходимое, все-таки нужна подготовка. Соберем, заверил супругу Тар, в двух экземплярах, на случай, если вдруг нас разделят. Она взъерошила его шевелюру. Очень надеюсь, что таких случаев не будет. Мне тоже приходить к обеду, поинтересовалась Марли. Отлично понимала, что ее присутствие вряд ли поможет мужчинам, но хотела убедиться. «Да», — откликнулась Дора, — «после я отдам вам медальон. Мой ключ заберут Рэй и Тар, чтобы попасть в туннель, а ваш следует перепрятать. Если предмет выбрал вас, то непременно подскажет, где именно его не найдут». «А почему они не могут обратно так же с помощью заклинания?» — выпалила Марли и тут же пожалела о сказанном. Судя по брошенному на нее взгляду Рэя, она совершенно зря показала свое незнание магии. Ухажёр покачал головой и усмехнулся. Перевел взгляд на Дору. «Меня тоже интересует этот вопрос, но я как-то стеснялся спрашивать. Почему обратно-то только через туннель?» Марли вздохнула с облегчением. «Слава Торфу! Он не думает о ней, как о деревенской дурочке!» Дора рассмеялась. Снова отпила из бокала и тряхнула головой так, будто у нее на кончике уха пристроился назойливый жук. «Скажем так», — начала она неспешно, — «я не поставлю свою жизнь, что нет заклинания, переносящего кого-то со старых земель сюда. Но, как бы там ни было, я его не знаю, и стоит учитывать особенности ключей». «Какие?» — Рэй прищурился. Краем глаза Марли заметила, как оживился Тар. Он приподнял голову и теперь походил на вынюхивающего лакомство зверька. «Они были подарены старому саду», — продолжила Дора. «Поэтому заклинание легко переносит ключи ближе к нему. А на обратном пути им не на что ориентироваться. Они никак не взаимодействуют с новыми древами. Я проверяла, и не только я». «Жаль», — вздохнул Тар. Помолчал немного, а потом поднял на жену вопрошающий взгляд. «Но из записки мне показалось, что ключи помогут и новому саду в самом крайнем случае. Я надеюсь на это, но не уверена. Скорее уверена в обратном. Возможно, со временем боги подарят такие же для нового сада, но пока их нет». «Значит», — подытожил Рэй, — «заканчиваем трапезу и отправляемся собираться в поход». Тар кивнул и залпом опустошил свой бокал. «Дора, вы с нами?» — поинтересовался у жены. «Я займусь зельем», — пообещала эльфийка. С надеждой посмотрела на Марли. «Поможете мне? Вдвоем выйдет чуть быстрее». «С удовольствием. Никогда не видела, как их варят». «Спасибо». Она улыбнулась гостье, а потом посмотрела на мужа. «Идите, Тар. Я приду позже, чтобы точно убедиться, что вы с Лирейверусом взяли все необходимое». Эльфы покорились. Марли проводила мужчин взглядом и отпила немного мятного отвара. Сердце снова взяло разбег. Не понимала, чего предвкушает больше. Горячую ночь с Рэем или урок эльфийского зельеварения. «Отправляйтесь к слугам, Марлита», — начала командовать Дора. «И попросите их принести 4 ведра воды к беседке для пикников. Сами приходите туда же, варить будем там». «Беседка для пикников?» — прищурилась Марли. Понимала, у Тара большой сад, но все равно удивилась, что не заметила ее. «Вон там», — эльфийка показала в противоположный конец сада. «Там есть очаг. Я как раз добуду котел и тоже приду. Ингредиенты уже отнесли на место». «Поняла», — Кикимора кивнула и поспешила на поиски помощников. Столкнулась с Налодисом почти у входа. Он, вероятно, шел на помощь к мужчинам, но остановился, выслушал ее и пообещал прислать нужное. Марли поблагодарила и направилась обратно в сад искать беседку для пикников. Указанная Дорой часть казалась неухоженной, даже запущенной. Похоже, садовник Тара, если он, конечно, был, уделял внимание только деревьям у парадного входа, оставляя все прочие расти, как вздумается. Марли прошла по узкой дорожке, повернула у напоминающих лодку небольших качелей и вышла к знакомой беседке. Кровь прилила к щекам и как не сообразила сразу. При свете дня место не казалось надежным укрытием от посторонних глаз. Хорошо, что они с Рэем развлекались там в предрассветной тьме. «Сюда!» Дора выглянула с противоположной стороны, и Марли поспешила обойти ночное убежище. Рядом с беседкой стояли скамья и сложенный из крупного камня круглый очаг. Слева от него красовался большой котел. Ближе к скамье притаились два увесистых мешка. «Котла не должны касаться посторонние», — пустилась в объяснение Дора. «Поэтому ингредиенты в зелье кидать буду только я. Но мы вместе разберем, что где. Потом можно будет уйти, если захотите. Останусь до конца», — улыбнулась Марли. «Мне жутко интересно. Я немного другой маг. Сама буду время от времени заглядывать в книгу», — сообщила Дора, будто заранее оправдываясь. Подошла к одному из мешков и извлекла оттуда увесистый, инкрустированный камнями красный бархатный том. Раскрыла его посередине и положила на скамью. Марли наклонилась, пытаясь разобрать рецепт. «Это древнеэльфийский», — пояснила Дора. «Хотя книга нарлайская. В ней бескрайний лес непонятного. Тогда почему вы ей доверяете?» «Не столько ей, сколько одной старой подруге. Мы нашли книгу вместе и вместе разбирались с рецептом. Он вполне согласуется с тем, что мы знаем о камнях, но поручиться за действие зелья и впрямь не могу. Придется рисковать». «У нас говорят, если боишься попасть в трясину, то не мечтай собрать много ягод. Зная ваши обычаи, можно сделать вывод, что вас скорее призывают довольствоваться малым. У нас нет твердых правил, сплошная трясина». Дора рассмеялась, похоже, поняла шутку. Марли тряхнула зеленой шевелюрой и тоже улыбнулась. Эльфийка показалась ей очаровательной собеседницей. На Лодисе незнакомые слуга принесли воду, и женщины принялись за работу. Марли начала разбирать мешки, Дора ополаскивать котел. Вскоре эльфийка поставила его на разведенный слугами огонь и наполнила жидкостью. Дождалась, пока закипит вода, бросила туда прозрачные кристаллы из маленькой с кулак деревянной шкатулки, пучок горько пахнущей травы и почти застыла около очага. Происходящее дальше напоминало Марли странный сон. Она отдавала Доре очередной пучок травы или мешочек с порошком. Эльфийка брала сколько нужно, бросала в котел и бормотала незнакомые слова. Жидкость бурлила, меняла цвет и наполняла воздух вокруг едким синим туманом и резким кислым запахом. В этом мареве Дора казалась совсем чужой и незнакомой. Ее волосы закурчавились и потемнели, черты лица заострились, а уши потеряли свободный наклон и торчали кончиками вверх. Ногти на руках будто удлинились и напоминали звериные когти. Казалось, Дора бросает в кипяток не растения, а меняющий пространство вокруг животный секрет. Марли мутила, когда она протянула эльфийке последний пучок. Дождалась, пока Дора кинет пару веточек в котел и спрятала нос в воротнике платья. Ткань немного скрадывала запах. Дора чихнула, помешала варево и снова забормотала непонятные слова. Марли потерла лицо. Страшно хотелось, чтобы все поскорее закончилось. Заглянула в котел, жидкость внутри походила на голодную трясину. «Когда зелье остынет, оно станет прозрачным», — заметила Дора. Накрыла крышкой котел и еще одной огонь под ним. Теперь его нужно оставить здесь до утра. Отошла от очага и принялась собирать остатки трав и порошков в мешок. Марли с радостью отметила, что сейчас Дора выглядит как обычно. «Черты, скорее всего, искажают кристаллы, которые я кинула вначале», — пояснила эльфийка, не отвлекаясь от сборов. «Откуда вы...» «Я видела, как изменилась ваша внешность, и решила, что у вас тоже появились вопросы. Думала над ответом, и он нашелся. Хорошо, что это не настоящие изменения, а только иллюзии». «Великолепно», — согласилась Дора и замерла, прислушиваясь. Кажется, к нам гости». Марли насторожилась. «Зря». Из-за беседки выглянул Рэй. «Вы закончили?» «Я пришел забрать Марлиту. Провожу ее в гостевое крыло, чтобы не запуталась. Тар скоро будет. Полагаю, вы ночуете здесь, рядом с котлом. Не верю, что вы сможете оставить его без присмотра. Зовите, если понадобится помощь». «Непременно». Госпожа Морлок снова улыбнулась, и Марли в очередной раз решила, что хозяйка дома нравится ей. Рэй ухватил свою приятельницу за локоть и увлек на уже знакомую тропинку. «У меня для вас маленький сюрприз», — пообещал он, когда Марли начала протестовать против спешки. Кикимора только закатила глаза. Сюрпризы, которые ей рисовало воображение, точно не требовали немедленно бросить приятную компанию и без положенного прощания идти неизвестно куда. Насторожилась, когда они с Рэем миновали вход в гостевое крыло и направились к пристройке. Марли уже видела ее, но так и не поняла назначения. Та походила на башню и была примерно в два раза выше особняка. Рэй открыл перед спутницей узкую деревянную дверь. Марли посмотрела на винтовую лестницу и мысленно извинилась перед мужчиной. Она думала о другом сюрпризе. «Поднимайтесь», — подбодрил кавалер. «Там невысоко». «Для чего эта башня?» — поинтересовалась она, начиная подъем. Скользнула взглядом по неровным каменным стенам в поисках какого-нибудь подобия перил. На улице вечерело, и узкие редкие окна давали мало света, а идти по треугольным ступеням было непривычно. «Понятия не имею», — выдохнул Рэй ей в спину. «Мы с Таром можем только предполагать». «И что же вы предполагаете?» — ухмыльнулась Марли и порадовалась, что кавалер не видит ее лица. Обижать его не хотелось, но ей казалось по меньшей мере странным не понимать, что для чего в твоем доме. «Если помните, эльфийский квартал в столице — практически копия города на старых землях. Только, похоже, без учета ландшафта. Мы думаем, что на старых землях в таком доме жил любитель наблюдать за птицами или звездами. К сожалению, записей мы не нашли, а возрастные, ныне живущие, не сознаются, чей это дом». «А что сказал продавец?» Марли с радостью заметила прямо над головой полукруглую площадку. Похоже, подъем близился к концу. «Не знаю. Дом покупали дедушка с бабушкой. Подарили его Тару на совершеннолетие. На 25 лет? 27. С тех пор он живет здесь. Хотя, признаться, особняк великоват», — Рэй вздохнул. «Мой поменьше». Марли улыбнулась. Подавила желание поинтересоваться причиной такой несправедливости, забралась на площадку и отошла в сторону, давая Рэю встать рядом. Здесь пахло разогретым деревом и пылью, не хватало света, но было тепло. Будто крыша собирала солнечные лучи весь день и спрятала накопленное, чтобы не мерзнуть ночью. «Нам выше, Марлита», — сообщил Рэй и увлек ее к приставной лестнице, ведущей к люку на крышу. Полез первым. Откинул деревянную крышку и выбрался на самый верх. Помог Марли и застыл, видимо, в предвкушении ее реакции. Она удивленно охнула. По периметру круглой площадки шел каменный бортик чуть выше пояса. В воздухе пахло садовыми растениями и вечерней влагой. Марли усмехнулась мысли, что с этого места наверняка неплохо стрелять по прохожим из трубки или кидаться гнилыми фруктами, главное вовремя спрятаться за стенку. Башня доминировала над соседними зданиями, и Марли легко разглядела их такие разные крыши. Но главным достоинством места оказалась вовсе невозможность шпионить, а вид на западный холм, похожий на зверя гигант, покрытый деревьями сочно-зелёной листвой. Издали он напоминал готовую к прыжку лягушку. Будто пытаясь определить время, Рэй посмотрел на солнце, а после приблизился к спутнице и обнял ее со спины. Крепко прижал к себе, поцеловал в висок и задержался около уха. «Сейчас будет главный номер представления». «И какой же?» Марли прислонилась затылком к его груди. Близость мужчины была жутко приятной. «Терпение, и вы все увидите». Где-то далеко громыхнул дворцовый колокол. Марли вздрогнула. Слышала его два раза в неделю с самого своего приезда в столицу, но никак не могла привыкнуть. Он оповещал подданных, что советники короля начали или закончили очередной тур заседаний и был задуман так, чтобы греметь по всей округе. Но Марли с ужасом представляла, как жутко он звучит в королевском саду. Лес на склоне холма пришел в движение. Показалось, на этом зеленом море появилась разноцветная рябь, а следом оттуда вынырнуло бесчисленное количество птиц — желтых, зеленых, синих и бордовых. К счастью, вечер еще не скрадывал цвета. Птахи с беспокойным чириканьем рассыпались по небу и, кружась, полетели навстречу друг другу, будто в причудливом танце. Они не напоминали звезды, скорее живущих в болотах беспокойных светлячков. «Как красиво!» — Марли подняла лицо к небу и улыбнулась. «Значит, не зря спешили?» Рэй сильнее сжал объятия. «Это пестрые тордесы. Живут в этих лесах много лет. Не знаю, почему еще не привыкли к колоколу. В такие моменты они напоминают мне потревоженных рыбок в пруду». «И их тоже», — вздохнула девушка и потерлась затылком о грудь кавалера. Птицы зашли на второй круг. На этот раз их строй упорядочился, и по небу летели практически три разноцветных кольца. «Никогда такого не видела, Рэй. Спасибо. Я, признаться, решила, вы так нетерпеливо заманиваете меня в постель. А здесь такая красота». «Конечно, туда», — рассмеялся мужчина, скользнул руками от ее талии к груди и обжег дыханием шею. «Но я же эльф. У нас ко всему основательный подход». «Это потому, что вечные никуда не спешат», — Марли облизнулась. «Возможно». Он проложил дорожку из поцелуев от ее уха к плечу и едва заметно сжал грудь. «Здесь есть скамья и парочка пледов. В купальне ждет ванна с розовым маслом, а в обеих наших спальнях свежее белье, свечи и отнимающий разум фруктовый нектар. Выбор порядка действий за вами. У меня большие планы на эту ночь». Марли прикусила губу и снова посмотрела в небо. Потревоженные птицы потихоньку возвращались на холм. Положила голову на плечо Рэя, открывая ему дорогу к пуговицам воротника и выгибаясь навстречу его решительным рукам. «Начнем здесь, а там как пойдет». «Повинуюсь моей верткой стрекозке», — прошептал Рэй. «С огромной радостью, со всей эльфийской обстоятельностью и умением». Марли задержала дыхание, наслаждаясь его прикосновением сквозь одежду, и закрыла глаза. Торф с ними, с птицами. Разум все равно окончательно уплыл куда-то далеко, и даже колокол не вернет его обратно.